Вчера мы с мамой ходили по цветочке, а теперь вчетвером с тетей Тоней и Таней несем их на праздничную линейку. Вокруг радостные люди разных возрастов, в глазах рябит от бантиков, поэтому стараюсь смотреть на Танечку. В форме фарточки и с бантиками в своих роскошных черных косах она очень радует глаз. «Слушай», — тихонько обратился к ней, проверяя полученные от пионерки Кати данные. «У меня не очень получалось дружить с одноклассниками, да?» «Ни с кем не получалось», — с сочувствием в глазках ответила она. «Не переживай», — улыбнулся я ей. «Вот увидишь, через неделю никому и в голову не придет считать меня хуевым». «А?» — грозно обернулась мама, услышав неосторожный громкий мат. «Прости», — поник я. «Мало еще такие слова говорить», — сделала родительница внушение и вернулась к разговору с соседкой. Зажав рот ладошкой, Таня захихикала. С веселой улыбкой развела руками. «Ты нихуевый!» Слегка приподнявшись на цыпочки, она где-то на пол головы меня ниже, прошептала она мне на ухо. «Но другие об этом пока не знают», — хохотнул я. Иерархия в детско-подростковых коллективах устанавливается легко, но не навсегда. Придется немножко побуцкать детей, но тут уж ничего не поделаешь. Ходить штатным чмом совсем не хочется. Линейка мне понравилась. Это буквально тот же самый ритуал с поправкой на отсутствие идеологии в России будущего. Исключение саундтрек, из которого я узнал только песню про доброго жука из старого фильма про Золушку. Да, никаких «дважды два-четыре», «учат в школе», «прекрасно далеко», «крылатых качелей» и «дороги добра». Настоящий вакуум, мать его. Как только что-то мне мое опубликуют, начну кампанию по смене школьного саундтрека. Закладка под это у меня есть. В «Переписанных зорях» одна из персонажей пишет детские стихи, куда я поместил текст «Далеко» и «Качелей». Художественности только добавилось. Стихи неплохо оттенили общий мрачный фон произведения. Не испортил, короче. После парадной части родительницы поцеловали нас в щечки и откланялись. У них же рабочий день. Выстроившись гуськом за классной руководительницей, отправились на классный час. «Здорово, контора! Давно не виделись!» Поморщившись от зловонного дыхания, услышал я полной радости мальчишеский басок позади меня. «Друг завелся? Видимо, нет, вон как Танюшка насупилась». Обернувшись, узрел крупного пацана, выше меня почти на пол головы, с широченными плечами, в потертой школьной форме, штанины коротковатые, и с не менее потертым портфелем. Голова немытая, волосы торчат как попало, в улыбающемся рту не хватает зубов. «Не узнал?» — ухмылился он. «Не соврали. Значит, ты теперь вообще контуженный». Пара его гораздо более прилично выглядевших спутников неприятно заржала. Сережин травитель найден. Не буду по роже бить, пожалуй, а такие зубки поцарапаешься, и через неделю вылезет гангрена. А контора... Ну, это просто. Андропов же. Не самое плохое погоняло, справедливости ради. Оставлю, пожалуй. «Ты из тех, кто зубы едой чистит?» — вполне дружелюбно улыбнулся я ему. «А чё, скоблить же?» К огромному моему удивлению, пожал плечами он. «А он тупой, да?» — нарочито громко спросил я Таню. «Второгодник!» — наябенчил там. «Ой, как заговорили!» — поразился глубине нашего морального падения хулиган. «А в зубы?» «Девочку ударишь!» — хмыкнул я. «Хуя себе ты, мужик!» «Бабу, если не пиздить, она охуевать начинает!» Начитаются своих домостроев. Не, это уже очевидно, ублюдское воспитание. Такая вот у них семья. Таня скуксилась и закусила губку. После школы на пустыре вон там, — указал я рукой в нужном направлении. — Не придешь, будешь ссыкло, чмошник и гнида, — перечислял я, кем ему предстоит стать всю дорогу до класса, к изрядному веселью окружающих. Ну а за что вот такого второгодника любить? Максимум терпеть ради получения второй позиции в классной иерархии, как его шестерки. Жертва вызова на драку краснела, шипела, пыталась обзываться в ответ, но сделать ничего не могла. Мы хоть и в хвосте колонны одноклассников, но если усилим шум, нарвемся на моральные люли от Антонины Петровны. — Не ходи, — прошептала мне, само собой, застолбившее местечко за одной партой со мной Таня, пока классная руководительница рассказывала, какой важный учебный год нас всех ждет. — Смотри, какой он здоровенный! — Увы, этот вариант не принимается, — покачал головой я. — Не переживай, я сильнее, чем кажусь, — подмигнул девушке. Чтобы успокоить бугая, понадобился бросок через бедро, потом заломанная рука. Когда не помогло это, а второгодник заявил, что с приемами нечестно, легко вернулся от квинтэссенции размашистого колхозного удара и коротко ткнул левой в печень. Пацан крякнул, согнулся пополам и блеванул. «Ну, сори, я не хотел». Проблевавшись, он со слезами на глазах свернулся в клубочек на пожухлой осенней травке под совершенно растерянными взглядами пришедших поддержать лидера шестерок и восторженным Таниным. Это, конечно же, смотрит только на меня. Усевшись на корточки, выдал полностью деморализованному второгоднику инструкции. «Контора погоняла нормальная, я с удовольствием его принимаю», — посмотрел на шестерок и приказал: «Пользуйтесь». «Спасибо, контора», — невольно сделал шаг назад пацан помельче. «Теперь об атмосфере в классе», — перешел я к следующему пункту. «Будешь мыть голову и все остальное минимум дважды в неделю. Воняешь ты», — развел руками. «И ребятам вокруг неприятно». «Пошел ты!» — нашел в себе силы фыркнуть поверженный король. «Не понял?» — расстроился я. И прямо не вставая с корточек, ткнул его кулаком по беззаботно подставленной почке. Да, нынешняя масса невелика, но приобретенные в той жизни навыки никуда не делись. Я знаю, как и куда бить. «Сука!» — завыл он, хватаясь за свежеповрежденный орган. «Можешь говорить, что хочешь», — продолжил я, — «но если увижу такой же слой сала на твоей башке, как сегодня, проверю печень на прочность». «Будешь задирать одноклассников и малышей, проверю печень на прочность». «Поверь, я могу ударить и посильнее. Просто жалко тебя, второгодника тупорылого». «Урод!» — пробыхтел бугай. «Ну и к девочкам отношение должно быть особое, приветливое, добродушное и вежливое». Закончил я устанавливать ему новую прошивку. «Завтра проверю, насколько ты исправился. И если увижу недостаточно стараний, не обессудь, придется тебе отращивать новые внутренности». Развел руками, поднялся на ноги, взял гордящуюся таким мощным мной Таню за руку, и мы пошли домой. Посмотрев на меня сияющими глазками, девушка сделала важный вывод. «Ты такой крутой!»